Самым благочестивым подвигом императрицы было печатное издание Библии, которое стоило многолетних трудов духовным ученым и поступило в продажу по 5 рублей за экземпляр.